Когда я вошел, мистер Вайса поднял на меня глаза и сказал: «А как у тебя с собаками?» «Хорошо, сэр, они мне нравятся». «Они тебе очень нравятся? Твоя собака спит с тобой в кровати? И вообще, где сейчас твоя собака? Что с ней?» «Нет, у меня сейчас нет собаки. Но когда была, нет, она не спала в моей кровати. Видите ли, мама против собак в доме». «Ну, может быть, ты украдкой проводил собаку в дом?» Я хотел попытаться описать ему обычную мамину манеру. Она не то что злится, но здорово обижается, если перечишь ей в том, что она решила для себя раз и навсегда. Но ответил я просто: «Нет, сэр». «А видел ли ты когда-нибудь Нео-пса?» «Только однажды, сэр. Их показывали в театре МакАртура 2 года назад. Но какое-то христианское общество скандал из-за них затеяло». «Давай-ка я расскажу тебе, что такое подразделение К9. Нео-пес — это не просто говорящая собака. А знаете, того Нео, что был у МакАртура, я плоховато понимал. Они на самом деле могут говорить?» «Могут. Только к выговору их нужно привыкнуть. Гортань у них не приспособлена для звуков Б, М, П и В. Нужно привыкать к тем звукам, которыми непсы их заменяют. Совсем как при расщепленном небе, только буквы другие. Неважно. Суть в том, что говорят они не хуже людей. Однако неопес вовсе не говорящая собака. Он вообще не собака, а мутант-симбиот, искусственно выведенный на основе собаки. Неопес – обученный колебан, раз в 6 умнее простой собаки, то есть, скажем так, равен слабоумному человеку. И это сравнение в пользу пса. Ведь идиот среди людей дефективен, тогда как неопес для своей среды гений». Майор Вайса нахмурился. «Но это еще не все. Неопес способен жить только в симбиозе. Вот тут-то и начинаются главные трудности. Ты еще слишком молод, чтобы думать о женитьбе, но видел не раз семейные пары. Твоих собственных родителей, в конце концов. Так вот, можешь ты себе представить, что женат на колебане?» «Как? Нет, не могу». «Эмоциональная связь человек-собака и собака-человек в команде К9 гораздо теснее и намного важнее, чем эмоциональная связь семейной пары. Если погибнет человек, мы убиваем пса. Тут же. Это все, чем мы можем помочь его горю. Быстро и безболезненно убить. Ну а если гибнет неопес, что ж, человека убить мы не можем, хотя это было бы наиболее естественным и безболезненным выходом. Вместо этого его изолируют в госпитале и потихоньку собирают в единое целое». Взяв ручку, он что-то пометил для себя. «Не думаю, что мы можем взять на себя такую ответственность и рекомендовать в К9 парня, который не осмелится провести свою мать и не разрешит собаке спать в своей кровати. Так что давай поищем что-нибудь другое».